Глава 21. С тех пор, как Закхей распрощался со своими обязанностями, передал свое беспокойное и богатое хозяйство в чужие руки, а сокровища раздал бедным, течение нашей жизни изменилось. Изменились и наши привычки. Теперь уже Закхей спал почти до полудня, а я после бессонных ночей вставал на заре и бродил по улицам Иерихона в поисках хоть каких-нибудь занятий. Не знаю уж почему, но на утро после отъезда Пилата ноги сами понесли меня на избитую, покрытую рытвинами дорогу, ведущую за городские стены. Я шел, задумавшись, безразлично глядя по сторонам, пока не очутился у западных ворот. Лучи предрассветного солнца золотили макушки гор, воздух был тих и светел. Поскольку час был очень ранним, на улице не было еще ни души. Мне никогда не забыть этого великого рассвета. Я повернулся, посмотрел на стену и остолбенел. Там, в первых лучах солнца, упавших на белоснежную, свежевыкрашенную стену, алели буквы, точно такие же, как до вчерашнего злополучного утра. Это были правила успеха. Помню только, как я упал на колени, ошеломленный зрелищем. Сначала я подумал, что мне все привиделось, ибо слишком живы были впечатления вчерашнего дня. Я тер глаза, пока в них не появилась резь. Затем снова взглянул на стену. Правила были там же, где и раньше. Я начал всерьез опасаться за свой рассудок. Внезапно я услышал позади себя кашель и невольно вздрогнул. Повернувшись, я увидел мужчину в голубом хитоне. Склонив голову, он медленно шел к стене, бормоча слова молитвы. «Бен-Хадад!» — воскликнул я. «Это ты?» Старик замедлил шаг. «Иосиф, что ты делаешь здесь на дороге в столь ранний час? Что случилось с тобой? Может быть, на тебя напали разбойники и отобрали все твои деньги?» «Взгляни, Бен-Хадад!» — кричал я, тыкая пальцем в стену. «Видишь ли ты там что-нибудь, или мои глаза обманывают меня?» Старик заплакал, и это было лучшим подтверждением того, что я не лишился ума. Слезы текли по морщинистым щекам Бен-Хадада. Он медленно преклонил колени и восторженно прошептал. «Это чудо, Иосиф! Настоящее чудо! Никто не думал, что мне доведется дожить до такого дня! Теперь уже дважды Господь, используя стены Иерихона, дал нам понять, что Он не отворачивается от желания людей найти лучшую долю. Но посмотри туда, Иосиф, ты только посмотри туда!» — радостно говорил он. Я взглянул на стену, где было написано девятое правило, и увидел рядом с ней еще одну надпись. «Не может быть!» — воскликнул я, пристально вглядываясь в стену. «Этого не может быть!» «Было ли у твоего учителя десятое правило, которое он не рискнул написать?» Я недоуменно пожал плечами. «Не знаю», — с сомнением сказал я. «В тот день, когда мы работали, он вроде бы упоминал, что всех правил то ли 20, то ли 30, и каждое из них является очень важным. Однако он полагал, что 9 правил вполне хватит каждому, кто хочет достичь успеха. А что касается 10-го правила, то Закхей сказал мне, что оно оставлено за Богом. Оно входит в его 10 заповедей. Но посмотри, на стене их тоже 10, восторженно произнес Бен-Хадад. «Да», — изумленно глядя на стену, подтвердил я, — «и последнее правило тоже написано красной краской, и почерк такой же, как у Закхея, и стиль его...» «Прости, Бен-Хадад», — торопливо произнес я, поднимаясь, — «побегу к Закхею, скажу ему...» «Подожди», — остановил меня старик, схватив меня за рукав. «Прежде чем уходить, давай прочтем 10-е правило успеха вместе, ты и я. Ведь не каждый день становишься свидетелем великого чуда». Взявшись за руки, мы медленно читали слова правила.